Но не сегодня. Радостно насвистывая, она покинула рынок и направилась в одну из многочисленных общественных бань Рейвенхарта. Из-за нестабильной природы региона здесь было множество горячих источников, и купание в них быстро стало любимым занятием горожан. Если бы в царстве снов существовало такое понятие, как туризм, столица Сонг, несомненно, стала бы популярным местом благодаря своим горячим источникам. Может быть, в будущем. Прежде чем войти в купальню, Рейн остановилась в темном переулке за ней. От нее отделилась тень и скрылась в темноте, а затем небрежно помахала рукой. Оставив учителя одного, она зашла внутрь, чтобы насладиться уединением. Ах! Вскоре, приняв душ, Рейн погрузила свое изможденное тело в горячую воду и почувствовала, как в ней растворяется множество беспокоящих ее болей. В горах, окружающих Рейвенхарт, было много мистических минералов, так что эти источники должны были обладать целебными свойствами. Она не знала, насколько верно это утверждение, но посещение купальни определенно было приятным и бодрящим. Впрочем, в основном она приходила сюда, чтобы помыться. Не стоило возвращаться домой в поту, грязи и кровавой вони. Чем чище и свежей Рейн будет выглядеть перед родителями, тем меньше они будут о ней беспокоиться. Поэтому она взяла за правило посещать купальню после каждой охоты. И все же никому не будет плохо, если она еще немного попарится в горячей воде. И, может быть, еще немного. И еще немного. В конце концов, разве она была ограничена во времени? Нет. Расслабляясь с закрытыми глазами, Рейн не могла не слышать обрывки разговоров, которые вели вокруг нее другие люди. Женский голос с нотками беспокойства произнес: «Ты слышала о Валоре?» Другой с замешательством ответил: «А, слышала что? О короле мечей. Говорят, что на самом деле его заменил сосуд меняющего кожу, причем еще в Антарктиде». «Ша-ша-ша, потише. Ты спятила? Как ты можешь так говорить о Верховном? Это не может быть правдой. Говорю тебе, это правда. Я слышала это от своей сестры, которая слышала это от своей соседки, которая слышала это от настоящего мастера. Не может быть. Но это многое объясняет, не так ли? Нехватку ресурсов, которую мы испытываем. Это все из-за тех людей из Валора. Они как будто хотят, чтобы мы голодали. И разве они не странные? Почему все в домене мечей так неуважительно относятся к нашей королеве? Это мерзкое прозвище, которое они ей дали. Хм, действительно, странно. Если их король – сосуд этой твари, то кто знает, сколько людей уже захвачено. Боги, это так страшно. Нам повезло, что мы попали в домен Сонг. Надеюсь, они будут держаться от нас подальше. Но мои кузены живут в домене мечей. Тогда ты должна сказать им, чтобы они были осторожны. Рейн покачала головой и погрузилась в воду, чтобы не слышать тихий разговор. Разве они не смешны? Как ни странно, этот нелепый слух оказался весьма живучим. Она уже много раз слышала ту или иную версию этого слуха, как будто кто-то намеренно его распространял. С другой стороны, некоторая враждебность между двумя доменами была неизбежна, ведь они оба все еще зависели от мира бодрствования, а значит, существовала конкуренция за ресурсы. А конкуренция порождала недовольство, особенно когда на кону стояли средства к существованию. Недовольство, в свою очередь, порождало подобные слухи. К тому же подавляющее большинство обычных людей, живущих в царстве снов, прибыли из Антарктиды, они были травмированы и тревожны, иногда позволяя страху брать верх над собой. Как бы то ни было, общественное мнение о домене мечей в Рейвенхарте постепенно менялось в худшую сторону. 4 года назад ничего подобного не было, но теперь подобные настроения были не редкостью. Почему они не могут просто порадоваться, что у кого-то все хорошо? Рейн выбросила из головы двух пугливых женщин и попыталась спокойно насладиться отдыхом. В конце концов она вышла из купальни гладкая и розовая, как новорожденный младенец. Суровый кожаный костюм был убран в сумку, а на смену ему пришла более повседневная, аккуратная и опрятная гражданская одежда. Жуткая охотница на монстров исчезла, ее сменила невинная и милая девушка. Если бы группа молодых пробужденных, которую она встретила у городских ворот, увидела ее, они бы, наверное, не поверили своим глазам. Чувствуя себя немного странно в своем простом платье, Рейн надела пепельный плащ из легкой, красиво расшитой ткани. Натянув капюшон, она вышла в темный переулок, забрала своего учителя и направилась к верхним уровням города. Она шла домой. Глава 1634. Живописное зрелище. Рейн остановилась у популярной пекарни и потратила изрядную часть своих монет на набор вкуснейших пирожных. Ее младшие братья теперь были капризными подростками, но она все еще любила баловать их, когда находилась такая возможность, или хотя бы пыталась делать это. Подростков, к сожалению, баловать было нелегко. Наверное, они уже ушли в школу. Вздохнув, Рейн пошла по крутым улицам Рейвенхарта, наслаждаясь погодой. Сегодня было холодно, но воздух был чистым и прозрачным, совсем не похожим на затхлый воздух Оск. Пепел с неба тоже не падал, так что захватывающий вид на раскинувшийся вертикальный город не был ничем заслонен. За большим каменным мостом небо пронзала одинокая гора, склоны которой были покрыты снегом. Однако прекрасный дворец королевы был скрыт метелью, поэтому Рейн не могла насладиться его мрачным благоговением и великолепием. Ее мысли медленно перетекли к пробужденному кошмарному существу, которое она должна была найти и убить. Какого оно будет класса? Сколько времени займет подготовка? Какие стратегии она будет использовать и какие запасные варианты следует предусмотреть? Сможет ли она вообще выжить в этом бою? Мрачно размышляя об этом, она поднялась довольно высоко. Оставалось только приблизиться к мосту, и она окажется дома. Но прежде чем Рейн добралась до района, где жили ее родители, она заметила толпу людей, собравшихся на одной из живописных смотровых площадок. Она остановилась, чтобы послушать, о чем они говорят. Ей было любопытно узнать, в чем дело. Их голоса звучали взволнованно. «Ты уверен, что он сегодня вернется?» «Уверен. Он уже доставил последних спящих этого года в города на юге. Ему ничего не остается, как вернуться. Я так рада. Я пропустила день его отбытия, поэтому не видела. Я видел, но я хочу увидеть его снова». Рейн наклонила голову, смутившись. Кого они ждали? Ее учитель вдруг пробормотал приглушенным тоном. «Боги, как могло стать еще хуже?» Ей показалось, или его голос прозвучал немного ворчливо. Однако прежде чем Рейн успела спросить, по городу вдруг пронеслась стремительная тень. Она подняла голову и увидела, как по небу летит диковинное существо. Погода была ясной, так что она могла наблюдать его даже издалека. Это был дракон. Над Рейвенхартом летел прекрасный дракон. Его мрачная чешуя была цвета полуночного неба, и с искрами солнечного света, отражавшимися на ней, огромный зверь был похож на кусочек звездной ночи, несущийся по светлым небесам. Его распахнутые крылья отбрасывали огромную тень, и именно эту тень заметила Рейн. Через мгновение до нее донесся хор возбужденных голосов. Это он, ночной певец, Найтингейл, истребитель драконов. Действительно, этим великолепным существом был Святой Кай, истребитель драконов. Он прибыл несколько недель назад, а затем отправился на поиски спящих, разбросанных по всему домену Сонг во время зимнего солнцестояния. Теперь, похоже, поиски были закончены. Рейн наблюдала, как прекрасный дракон пролетел над большим мостом и грациозно приземлился перед далеким дворцом. Вскоре его огромное тело исчезло в метели. Она тихо вздохнула, испытывая странную смесь эмоций. Как ни странно, в действительности она была знакома со Святым Каем. У одного из ее наставников были какие-то отношения со знаменитым идолом, поэтому Святой Кай, хотя в то время он еще не был святым, любезно согласился дать ей несколько уроков стрельбы из лука. Позже, когда он стал трансцендентом и одним из столпов правительственных войск, их пути пару раз пересекались из-за ее отца. Отец Рейн не имел никакого отношения к борьбе с кошмарными существами, но был одним из главных представителей правительства в Рейвенхарте. Его работа была административной и в основном касалась логистики, но все же это означало, что он часто встречался с высокопоставленными лицами. Собственно, таким образом Рейн познакомилась со Святой Джет. Если подумать, разве не странно, сколько известных людей она знала? Рейн даже провела некоторое время с самой леди, меняющей звездой. Конечно, комфортнее всего ей было с Эффи, святой воспитанной волками, которая в Оск по какой-то причине жила через пару домов по соседству. К сожалению, правительственные святые проводили большую часть времени в мире бодрствования, а когда они попадали в царство снов, каждого из них приписывали к определенному региону. Эффи находилась далеко, в бастионе, поэтому они давно не виделись. То же самое касалось леди Нефис и леди Касси, которые в прошлом были добры к Рейн. Конечно, все эти известные люди могли быть трансцендентными воинами, Но кто из них мог претендовать на звание темного божества? В каком-то смысле странность знакомства с ее учителем превосходила все остальные странные знакомства, вместе взятые. Как бы то ни было, Рейн была всего лишь случайной знакомой в жизни этих возвышенных личностей. Она сомневалась, что они действительно помнят ее, не говоря уже о том, чтобы изредка думать о ней. Зачем им думать о незначительной обычной девушке? А вот ее учитель, напротив, думал о ней слишком много. Было трудно избавиться от его ворчания. «Может быть, я встречу их снова, когда стану пробужденной». Бросив последний взгляд вдаль, где исчезла изящная фигура черного дракона, Рейн отвернулась и продолжила свой путь домой. Вскоре она дошла до красивого двухэтажного здания, открыла дверь и с улыбкой вошла внутрь. «Мама, папа, я дома». Неизвестно почему, но фигура ее учителя осталась снаружи и с теней смотрела на большой мост. Как раз в этот момент метель стихла, и на крутом склоне горы показался прекрасный дворец из черного обсидиана. Санни несколько мгновений изучал его захватывающую дух красоту, а затем слегка поджал губы. Его взгляд был мрачным. Нефритовый дворец. Находиться так близко к еще одному творению Ариэля было довольно некомфортно. Конечно, это также была одна из причин, по которой он находился в Рейвенхарте. Глава 1635. Послание самой себе. Несколько дней назад, вдали от сурового великолепия Рейвенхарта, Санни смотрел на Касси, скрывая свои эмоции за вежливой улыбкой. О, и кстати, ее тон был нейтральным. С днем рождения. На долю секунды его маска треснула. Лицо Санни не дрогнуло, но взгляд изменился. На короткий миг его глаза стали намного глубже и темнее, чем прежде. Беспросветная глубина, заключенная в них, была слишком огромной, слишком холодной и слишком непостижимой, чтобы соответствовать образу безобидного лавочника. Он застыл, в его сердце бушевала буря эмоций. На секунду Санни остолбенел, не зная, что ответить. Тени зашевелились, но затем он быстро взял себя в руки. «Спасибо, но как вы узнали?» В его груди зажглась иррациональная, но отчаянная надежда, пытавшаяся сжечь его рассудительность. Надежда на то, что кто-то, кто угодно, помнит его, что Касси помнит. Мысль об этом была одновременно ослепительно сладкой и безжалостно болезненной, потому что это было невозможно. Атрибут лишенной судьбы, как он его называл, был основательным. Поэтому Санни отбросил эту тщетную надежду и скрыл свое потрясенное состояние. Но как она узнала, что сегодня его день рождения? Может быть, просто может быть. Касси стояла перед ним и молчала. Ее улыбка медленно гасла, сменяясь странным и серьезным выражением лица. Санни было не по себе, потому что ее глаза были скрыты голубой тканью, но он не показал этого. Если подумать, он не сразу заметил это, но Касси выглядела немного странно. Как бы он мог это описать? Она казалась немного изможденной. Конечно, посторонний человек не обратил бы на это внимания, ослепленный потрясающей красотой слепой провидицы. Но для Санни она выглядела не в своей тарелке. Ее одежда, которая всегда была опрятной и аккуратной, была немного грязной. Ее волосы были похожи на водопад бледно-золотистого цвета, но они не выглядели как следует расчесанными. На нежном лице виднелись следы усталости. Но самое главное, в ней чувствовался намек на беспокойство, которого раньше не было. Как будто Касси была не совсем стабильна, утратив врожденное состояние равновесия. Санни видел всех остальных членов когорты после возвращения. Пусть и издалека, но Касси он видел впервые. Слепая провидица, казалось, сильно изменилась. Наконец она отвернулась и прошла несколько шагов, словно изучая обеденный зал блестящего эмпориума. «Это странно. Мне принесли записку с просьбой найти человека по имени Санлес и поздравить его с днем рождения, в день зимнего солнцестояния. Это случилось некоторое время назад. Но вот что самое удивительное. Отправителем записки была я, и я не помню, чтобы писала ее». Санни молчал, желая, чтобы она продолжила. Иногда молчание было лучшим способом заставить людей говорить. Слабая надежда в его сердце погасла. Касси не помнила, впрочем, она, похоже, знала, что не вспомнит. И поэтому, еще до третьего кошмара, она организовала для них встречу. Он вдруг почувствовал, что задыхается. Касси провела пальцами по одному из столов и слегка повернула голову. «Санлес, довольно необычное имя, поэтому я не думала, что поиски будут сложными. Но, к моему удивлению, оказалось, что такого человека, похоже, не существует. Ни в правительственных базах данных, ни в записях Академии, ни в архивах великих кланов. Возможно, вы этого не знаете, мастер Санлес, но я довольно осведомленный человек. Можно даже сказать, что нет никого лучше меня в сборе информации. Санни слегка наклонил голову. Ох, он знал. Это действительно странно. Его голос был приятным и ровным. Она улыбнулась. Человека по имени Санлес не существовало ни в одном из двух миров до этого года, когда вы пришли в Бастион. Естественно, мне стало любопытно. Поэтому я немного изучила вас. Надеюсь, вы не возражаете. Санни колебался. Даже если бы он и возражал, никто в здравом уме не стал бы упрекать Песнь Павших, выдающуюся святую и одну из самых ценных синишалей великого клана Валор. Касси поворачивала голову влево и вправо, словно осматриваясь по сторонам. Должна признать, что вы очаровательный человек. Мало того, что вы, кажется, появились из ниоткуда, так еще и ваше заведение построено внутри вознесенного дьявола. Как изобретательно. Он напрягся. Что ж, это не было сюрпризом. Дремлющая способность Касси позволяла ей в некоторой степени изучать всех живых существ. Чудесный мимик не был исключением, поэтому она должна была понять его природу, как только приблизилась к блестящему эмпориуму. И все же она без особого беспокойства шагнула в пасть вознесенного дьявола. Что это было, уверенность или безразличие? Санни не был уверен. Он кашлянул. Ах, ну, почему бы и нет? Может, мой дом и не умеет летать, как ваша цитадель, но он умеет ходить. Это удобно. Важнее было знать, что она видит, глядя на него. Маска ткача находилась в божьей могиле, и, хотя туманная мантия могла скрыть его присутствие, она не была столь же эффективна в защите от прорицаний. Тем не менее Санни не волновался. Он был уверен, что силы Касси основаны на подсознательной способности воспринимать нити судьбы и чувствовать, когда они дрожат. Поскольку он больше не был связан нитями судьбы, она должна была быть бессильна против него. Словно подтверждая его слова, Касси спокойно произнесла: «Знаете, что я чувствую, когда смотрю на вас? Ничего. Вы как черная пустота, в вас ничего нет». Санни поднял бровь. «Это не то, что мужчина хочет услышать в свой день рождения, святая Кассия». Она, казалось, не услышала его слов и продолжила в том же тоне. «Но это идеально. Это именно то, что я искала. О, мастер Санлес, вы, кажется, странно хорошо осведомлены о моих способностях, если учесть, что вы ничуть не удивлены, услышав такие вещи. Ну, на всякий случай, позвольте мне рассказать вам, раньше я могла видеть будущее». Он ненадолго замешкался, немного удивленный этим заявлением. «Раньше?» — Касси кивнула. «Да, после третьего кошмара эта моя способность пришла в полный упадок. Да и не только моя, у всех пробужденных с высоким сродством к судьбе снизилась способность видеть будущее. Не то чтобы нас было много. Такое впечатление, будто сама судьба была ввергнута в хаос». Санни выдавил из себя улыбку. «Как ужасно!» Она некоторое время молчала, выглядя отвлеченной. Затем она с едва уловимым намеком на облегчение сказала: «Да, это было ужасно. И я пыталась найти причину в течение последних 4 лет, но безуспешно. Поэтому сообщение, которое я, похоже, послала сама себе, заставило меня подумать, что вы можете мне помочь. И не решите, что я просто сошла с ума». Касси сделала паузу, а затем повернулась к нему лицом и напряженно сказала: «Мастер Санлес, как бы вы отреагировали, если бы я сказала вам, что в мире существует дыра в форме человека?» Глава 1636. Пустота в форме человека. Несколько мгновений Санни оставался неподвижным. Выражение лица Касси было напряженным и мрачным, даже вызывающим. Как будто она говорила то, что говорила уже много раз, но в результате была отвергнута, или даже заклеймена как сумасшедшая. Санни было знакомо это чувство. Он вздохнул и указал на ближайший столик. «Присаживайтесь. Я чувствую, что это будет долгий разговор, так что позвольте сделать вам что-нибудь выпить». Он развернулся и удалился на кухню. Вместо этого он мог бы создать аватара, но Санни требовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Дыра в мире в форме человека. Действительно, кому-то другому его отсутствие показалось бы именно таким. Просто никто не мог вспомнить, что был свидетелем необъяснимой пустоты, в которой когда-то находился человек по имени Санлес. А вот Касси, хотя она, похоже, не знала решения, она каким-то образом уловила суть проблемы. Она знала, что что-то не так с ней, со всеми остальными и с самим миром. Но как бы она ни старалась, доказать это она не могла. Она даже не могла вспомнить, как пыталась решить эту проблему. Это, должно быть, сводило с ума, не говоря уже о том, что ее способность предвидеть будущее внезапно предала ее, оставив Касси без еще одного чувства. Последние 4 года, должно быть, были тяжелыми для нее, и все же Санни был эгоистично рад. Он со стыдом ощутил тепло в сердце, его не совсем вспомнили, но было так приятно, что его отсутствие хотя бы кто-то заметил. Через несколько минут он вышел из кухни с чайником и парой чашек. Касси сидела за одним из столиков и ждала. Ее изысканно красивое лицо было спокойным, но он чувствовал под этим фасадом нотки волнения. Поставив перед ней чашку, Санни налил чай и сел. «Дыра в форме человека, вы, возможно, захотите объяснить, святая Кассия». Она взяла чашку и слегка наклонила голову. В этот момент Санни понял, что совершил ошибку, пытаясь скрыть свое взволнованное состояние. Он вел себя слишком спокойно во время их разговора. Ни один мастер не был бы так спокоен перед песней павших, тем более, когда она говорила такие возмутительные вещи. Он вдруг стал недоволен собой. Какая вопиющая оплошность. Поскольку обман был его ремеслом, Санни стало стыдно. Касси прикоснулась к чашке и проследила пальцем ее форму. Когда она заговорила, ее голос звучал даже спокойнее, чем его. На самом деле все не так уж странно. Все мы, члены когорты меняющей звезды, давно поняли, что с нами что-то случилось в третьем кошмаре. Есть вещи, которые не имеют смысла, как будто в нашей памяти есть пробелы. Нет, не пробелы, как будто части нашей памяти испорчены. Не так, как в вечной пустоте, а скорее очень обыденно, как это бывает со старыми коммуникаторами. Санни молча смотрел на нее. Его молчание побудило ее продолжить. Однако в кошмаре с нами происходило множество странных вещей, некоторые из них были гораздо более странными. И поскольку почти невозможно вспомнить, что есть что-то, что мы забыли, мы просто приняли это как факт и через некоторое время стали двигаться дальше. Так уж устроена память. Люди не помнят того, что забыли, и поэтому обычно не осознают этого. Он слегка поежился, заметив в ее словах нечто странное. Действительно, было невозможно удержать какие-либо мысли о его прошлом. Люди не только забыли его, но даже не могли вспомнить, что забыли его. В этом и заключалась коварная особенность обретения статуса лишенного судьбы. И все же Касси вполне могла определить проблему. Каким образом? Санни вздохнул. Но у вас, похоже, нет проблем с осознанием пропавших воспоминаний. Касси слабо улыбнулась. Едва ли. На самом деле это очень проблематично. Однако мой аспект уникально приспособлен для запоминания. Мои силы, видите ли, связаны с памятью. Я могу контролировать свою собственную память, которая стала намного шире, чем раньше. Я также могу собирать воспоминания других людей или даже заменять их и манипулировать ими. Санни вздрогнул. Какая же это была коварная сила? Должно быть, это была одна из возможностей способности трансформации Касси. Раньше она не была способна на такие вещи, только мучения. Он не мог не задаться вопросом, впервые ли они затеяли этот разговор или Касси просто стерла ему память о том, что он встречался с ней неизвестно сколько раз до этого. Но нет, такого не должно было быть. Даже у такой тонкой силы должен был существовать предел, а его ранг и класс позволили бы ему выйти за этот предел. По крайней мере, настолько, чтобы он хотя бы осознавал, что им манипулируют. Верно, не обращая внимания на его едва заметную реакцию или делая вид, что не замечает ее, Касси продолжила. Итак, как вы поняли, я более чувствительна к аномалиям в своей памяти. Именно поэтому, в отличие от остальных, я не могла прекратить попытки докопаться до сути вещей. Особенно потому, что сама судьба, похоже, пребывает в полном хаосе. Он отпил глоток чая. Простите, но какое отношение судьба имеет ко всему этому? Улыбка Касси стала еще шире, а прямое. Видите ли, я всегда хотела уничтожить судьбу, создать оружие, которое могло бы ее разрушить. Я всегда этого хотела, но, как ни странно, не помню, чтобы когда-либо исполняла свое желание. Вы, наверное, думаете, что я очень робкий человек. Санни хотел было отметить, что признаваться во всех этих интимных вещах незнакомцу немного странно, но решил воздержаться и просто покачал головой. Улыбка Касси внезапно исчезла. Ее тон тоже стал более холодным. Но я не робкий человек, мастер Санлес, отнюдь. Поэтому я не могу не думать, что, возможно, мне действительно удалось создать это оружие. Просто я этого не помню. В любом случае я потратила годы, пытаясь собрать воедино недостающие кусочки и восстановить свою память. Это было, мягко говоря, нелегко. Я не достигла своей цели, но кое-что узнала. Она глубоко вздохнула. Дело в том, что из недостающих кусочков складывается человек. Кто-то, кто был там, с нами, в гробнице Ариэля, может быть, даже раньше. Мужчина, который был вычеркнут из мира, как будто его никогда не существовало. Кто-то, кто был дорог нам, дорог мне. Она наклонилась вперед, едва не опрокинув чай. Итак, мастер Санлес. Прежде чем она смогла продолжить, он нейтрально спросил. Вы говорите, что из недостающих кусочков складывается человек. Но почему вы так уверены, что это мужчина? Ведь это вполне может быть и женщина, не так ли? Касси на мгновение замолчала, а затем напряженно сказала. Потому что я думаю, что вы и есть этот мужчина. Затем она сжала кулаки. Это вы? Санни некоторое время хранил молчание. В конце концов, он вздохнул и ровным голосом ответил. Да. Затем он сделал глоток чая и горько улыбнулся. Но неважно, подтвержу ли я это, ты все равно не запомнишь. Касси продолжала наклоняться вперед. Ошеломленное выражение на мгновение исказило ее нежное лицо, а затем исчезло, сменившись секундным замешательством, а затем напряженным ожиданием. Итак, это вы? Санни отвернулся, пряча уродливую гримасу. В этом не было смысла. Не то чтобы он не пытался признаться в своем существовании людям, которых знал раньше. Он делал это несколько раз. Но, как и в случае с его прошлым, они не могли сохранить информацию о его связи с утраченными воспоминаниями о нем. Его признаниям суждено было быть забытыми, как и ему самому. Как ни странно, он мог признаться, что является братом Рейн, потому что ее сосед Санни никогда не признавался ей в этом, и понятие старшего брата не было связано с ее воспоминаниями о нем. Он вздохнул и снова ответил. «Да, это я». Санни подождал несколько мгновений. После того, как Касси забыла его ответ и не успела задать вопрос снова, он прервал ее. «Вместо этого не хотите ли вы рассказать мне побольше о том воспоминании, которое вы хотите, чтобы я сделал? Это оружие?» Глава 1637. Негативное пространство. Санни еще несколько раз пытался уклониться от ответа на вопрос, но он был слишком важен для Касси. Она упрямо возвращалась к нему, чтобы он не говорил, и через несколько мгновений забывала его ответы. Наблюдать за ее потерянным выражением лица было жутко и немного душераздирающе, как будто он разговаривал с человеком, страдающим слабоумием. «Итак, скажите мне это вы?» Санни напомнил себе, что нужно быть терпеливым. Существовало множество подходящих способов помешать ей озвучить вопрос. Нужно было только найти правильный. «Да, это я». Но Касси была ошеломлена, затем сбита с толку, затем снова напряжена. «Может, мне стоит отвлечь ее, рассказав пару откровений о том, что происходит в Рейвенхарте». Однако в итоге ему не пришлось этого делать. Касси по какой-то причине перестала повторяться. Вместо этого она слегка сдвинулась с места, потянулась к чашке с чаем и провела по ней пальцем. Ее лицо застыло, и она замолчала. После нескольких секунд тишины Касси ровно произнесла: «Мой чай остыл». Санни слегка наклонил голову. Затем его глаза блеснули в темноте. Похоже, больше не было необходимости уводить ее от ответа на вопрос. Так скоро? Касси была умна. Она не могла вспомнить то, что забыла, но заметила изменение температуры чая. Поэтому, вместо того, чтобы вспомнить, она просто сделала вывод, что что-то стерлось из ее памяти. Шестеренки ее устрашающего ума закрутились, соединяя негативное пространство в ее памяти с деталями разговора, который они вели, наблюдая за пустотой и угадывая ее смысл. Зная Касси, в ее голове должны были рождаться бесчисленные догадки. Десятки теорий строились, перебирались и отбрасывались. Оставались только те, которые невозможно было эффективно опровергнуть, что привело к появлению нескольких параллельных ветвей предположений. Затем эти предположения противопоставлялись друг другу, превращаясь в выводы. Выводы использовались для экстраполяции того, что именно она забыла. Возможно, слишком умна. Это немного пугало. Санни ничего не говорил, тщательно исследуя собственные эмоции. Если он был прав, то Касси не только знала, что в мире пропал человек, но и догадывалась, что он и есть этот человек или, по крайней мере, связан с ним. Она не была уверена, но имела серьезные подозрения. А он был близок к тому, чтобы стать кому-то известным, как никогда с тех пор, как покинул кошмар. Конечно, между тем, чтобы подозревать и тем, чтобы помнить, существовала огромная разница, но именно потому, что предположение Касси основывалось исключительно на дедукции, а не на воспоминаниях, она могла его сохранить. Вкус его чая внезапно стал невероятно ароматным. Санни молча пил его. Долгое время никто из них не нарушал тишину. Нежное лицо Касси было наполнено мрачным напряжением, но она не спешила задавать ему вопросы. Она не могла, ведь если она будет расспрашивать его обо всем, что ей хотелось бы знать, она просто забудет ответы. Это была странная ситуация. В конце концов она вздохнула и отвернулась. Спустя несколько мгновений Касси немного странным голосом спросила: «Вы не против посмотреть мне в глаза?» Он был поражен вопросом. «С чего это вдруг?» Санни замешкался, не зная, как ответить. «Честно говоря, я не уверен. Почему вы спрашиваете?» Она коротко коснулась повязки на глазах, вздохнула и с неохотой сказала: «Моя способность трансформации связана с моими глазами. Немногие знают об этом, и вы теперь один из них. Если вы посмотрите мне в глаза, я смогу прочитать ваши воспоминания». Санни моргнул. Первой его реакцией было решительно отвергнуть ее. Кто захочет, чтобы его личные воспоминания были открыты незнакомцу? Не говоря уже о том, что сила Касси этим не ограничивалась. Она уже призналась, что может стирать, заменять и манипулировать воспоминаниями других людей. Это звучало просто ужасающе. Санни подозревал, что у ее силы есть пределы, и теперь она открыла ему один них. Только тот, кто смотрел Касси в глаза, мог поддаться влиянию ее способности. Зачем же ему подвергать себя воздействию этой силы? Она забудет все, что увидит, так же как забыла и его ответы. Не все. Воспоминания о прошлом находились под замком, однако воспоминания обо всем, что случилось с ним после третьего кошмара, это касалось в меньшей степени. Вопрос был в том, какая ему польза от того, что Касси все это увидит. Возможно, она сможет заполнить пустоту, оставленную им, еще по крайней мере несколькими фрагментами логических рассуждений. Но что потом? Санни поставил чашку на стол и вежливо улыбнулся. «Хотите заглянуть в мои воспоминания, святая Кассия?» Она просто кивнула, не скрывая своего желания. «Да, святой Санлес». Его улыбка не дрогнула. «Она уже связала меня с отчетом об исследовании гробницы Ариэля и догадалась, что я был с ними в кошмаре. Черт побери, я не должен был его публиковать». Но он ничуть не жалел о своем поступке. Этот отчет предназначался как учителю Джулиусу, так и Ананке, так что оно того стоило. Санни усмехнулся, а затем с ноткой веселья в голосе спросил: «А что мне за это будет?» Касси откинулась на спинку стула и несколько мгновений молчала. Она могла догадаться, что он именно тот человек, которого она искала, но она понятия не имела, кто он такой, каковы его мотивы, желания и убеждения, каково его прошлое и каково его видение будущего, что она может предложить ему, чтобы добиться его сотрудничества. Она даже не была уверена, друг он или враг. «Что ж, чего вы хотите?» Санни размышлял так долго, как только позволял его недостаток. «Вообще-то, вы можете мне кое с чем помочь, но должен предупредить, услуга, о которой я попрошу, может навлечь на вас неприятности со стороны вашего почтенного начальства из клана Валор». Он пожал плечами. «Кроме того, вы получите доступ только к воспоминаниям по моему выбору, и вам придется немного подождать. Это можно сделать только в полнолуние». Касси внезапно напряглась. «Полнолуние, вы же не имеете в виду?» Санни усмехнулся. «Именно так. Я хочу пробраться в бастион». Он допил чай и бесстрастно добавил: «В настоящий бастион, разумеется, а не в этот мираж, в котором мы все живем». Глава 1638. Красивый как на картинке. Обсуждение деталей их соглашения с Касси не заняло много времени. Она относилась к нему с некоторой опаской, но Санни имел подавляющее преимущество в переговорах. В конце концов, у него было то, что она хотела, и к тому же он знал больше нее. Ему не составило труда уговорить слепую провидицу согласиться на его условия. Она также не могла оставаться здесь надолго, по крайней мере, без риска, что ее отсутствие заметит кто-то из клана Валор. Касси пока не хотела привлекать их внимание к Санни, а может и вообще никогда. И это его вполне устраивало. «Какой странный у меня день рождения в этом году». Когда Касси ушла, Санни снова остался один в блестящем эмпориуме. Город потемнел, и над озером воцарилась мирная тишина. Он видел, как вдалеке сияет заколдованными огнями великолепный замок, а фонари отражаются в спокойной воде, словно звезды. Разумеется, Этот замок был простой иллюзией, вернее, не простой иллюзией, а очень особенной, такой иллюзией, которая, по сути, была реальной, даже более реальной, чем сама реальность. Большинство людей, живших в замке, не понимали разницы, поскольку это не влияло на их жизнь. Но Сан не знал, за красивым, возвышающимся зданием бастиона скрывалось совсем другое место, гораздо более мрачное и страшное, чем то, с которым все были знакомы. Именно туда он и хотел попасть с помощью Касси. На карте, оставленной Низером в башне черного дерева, было изображено 6 крепостей, каждая из которых была связана с одним из даймонов. Посетив башню еще раз и прочитав больше запретных рун, окружавших карту, Сан не загорелся желанием исследовать каждую из этих крепостей. Можно было даже сказать, что от этого зависела его жизнь. Башня слоновой кости когда-то принадлежала Надежде. Гробница Рея была местом захоронения забвения. Санни уже побывал в этих двух местах, но остальные 4. Обитель власти Незера была спрятана в полых горах. Он едва пережил переход через них и еще не был достаточно силен, чтобы осмелиться проникнуть во тьму, обитавшую под ними. Ведь истинная тьма была естественным врагом теней. В результате ему оставалось исследовать только 3 оплота даймонов. По случайному совпадению, а может и нет, каждая из них теперь являлась великой цитаделью, управляемой одним из самых могущественных кланов наследия. Нефритовый дворец, ныне известный как Рейвенхард, был связан с демоном ужаса. Санни искал способ проникнуть во дворец королевы Сонг, но безуспешно. Он слишком хорошо охранялся. Морская цитадель Дома Ночи была временно вне досягаемости. У него не было запасного аватара, чтобы отправиться туда. Точнее, проблема была не в количестве. Просто поддержание аватаров стоило ему эссенции. Повелитель теней оставался проявленным всегда, но этот парень большую часть времени проводил во фрагменте царства теней. Там духовная эссенция была богатой и питательной. Если только его 3-й аватар не сражался с могущественными мерзостями, он был похож на вечный генератор эссенции. Аватар, сопровождающий Рейн, в основном прятался в ее тени, но его приходилось постоянно контролировать. В итоге Санни поддерживал положительный баланс между расходом и пополнением эссенции, постоянно поддерживая эти 2 версии себя в рабочем состоянии и оставляя в запасе достаточно сил на случай непредвиденных ситуаций. Отправка дополнительного аватара в Штормовое море нарушила бы этот баланс, поэтому он решил пока оставить в стороне Великую Цитадель Дома Ночи, связанную с демоном покоя. Оставался только бастион, некогда принадлежавший демону воображения. Сан немало что знал об этом даймоне, но, похоже, он или она обладал поистине фантастическими способностями. Насколько он мог судить, демон воображения был мастером иллюзий. Все, что воображал этот даймон, было подобно миражу, и эти миражи могли легко превратиться в реальность или даже заменить ее. Бастион всегда казался иллюстрацией из сказки, и в каком-то смысле так оно и было. Красивый замок, спокойное озеро, живописные окрестности – все это было создано воображением древнего даймона. Демон воображения давно умер, но иллюзия, подменявшая реальность, осталась. Она даже стала домом для миллионов людей. Однако Санни не смог найти в этом красивом мираже то, что искал. Он мог найти это только в ужасающей реальности, скрытой за ним. Туда можно было попасть только в полнолуние, по крайней мере тем, кто не правил иллюзорной цитаделью. Именно поэтому он согласился встретиться с Касси повторно в тот момент. До следующего полнолуния оставалось еще много дней, что давало им обоим достаточно времени, чтобы переварить ситуацию. Касси, несомненно, было о чем подумать. И Санни тоже. Бросив последний взгляд в окно, он зевнул и принялся закрывать блестящий эмпориум. Когда все было сделано, Санни прошел в свою спальню и рухнул на кровать. Несмотря на скромные размеры его комнаты, сама кровать была большой и роскошной. Она была вырезана из бледного полированного дерева, а колонны, поддерживающие шелковый балдахин, украшала изящная гравировка. Она была слишком удобной для простого предмета мебели и выглядела так, будто ей место во дворце, а не в уютном коттедже. Так оно и было. На такой же кровати Санни спал в разрушенном соборе мрачного города целую вечность назад. Он вернул ее с помощью чудесного мимика после 3-летнего отсутствия в цивилизации. Санни положил голову на подушку и закрыл глаза. Вскоре он мирно заснул. Последняя мысль, пришедшая ему в голову, была довольно горькой. Проклятие, она забыла заказать воспоминания. Это было обидно. Он надеялся получить от Касси кучу осколков души. Глава 1639. Прекрасный мираж. Полнолуние наступило быстрее, чем ожидал Санни. Его жизнь в бастионе была спокойной. Блестящий эмпориум пользовалась постоянным потоком посетителей, а в бутике воспоминаний по-прежнему не было клиентов. Санни занимался кухней и своими делами. Он собирался отправиться в мир бодрствования, чтобы запастись ингредиентами, но пока отложил это дело, отчасти из-за лени, а отчасти потому, что у него было много дел. Его жизнь в Божьей могиле тем временем претерпела сокрушительные изменения. Нефис находилась там, и потому у него не было времени на скуку. Но это была проблема третьего аватара. В день полнолуния Санни отпустил Айка домой чуть раньше и закрыл блестящий эмпориум. Затем он прошелся по людным улицам бастиона и купил билет на театральную постановку. Труппа пробужденных актеров исполняла песнь «Света и тьмы». К сожалению, Санни заметил название пьесы только после того, как сел в партер. Он прикрыл лицо ладонью и поморщился, словно от зубной боли, но остался на своем месте. Вскоре его со всех сторон окружили взволнованные зрители. Свет приглушили, занавес поднялся, и спектакль начался. Никто не заметил, что у бледного молодого человека, сидящего в одном из первых рядов, не было тени. В это же время другое воплощение Санни скрывалось в темноте у берега озера. Уже стемнело, и бледная луна путешествовала по усыпанному звездами небу. Зрелище, луна, бархатное небо, силуэт великолепного замка и огромное озеро, было прекрасным до невозможности. На самом деле казалось, будто существует две луны. Одна затерялась в далеких небесах, а другая утопает в тихой воде. Убедившись, что поблизости никого нет, Санни вышел из тени и направился к берегу. Воплощение в театре было облачено в туманную мантию, поэтому на нем был лишь обычный военный комбинезон. Жемчужина квинтэссенции уже была призвана и покоилась у него во рту. Не теряя времени, он нырнул в воду без единого всплеска. Озеро приняло его в свои холодные объятия. Санни позволил своему телу стать тяжелым, как камень, и опустился на дно. Оказавшись там, он расширил свои чувства, превратился в тень и заскользил вниз по крутому склону. С берега озера, окружающее бастион, не казалось каким-то особенным, но оно было очень глубоким. К тому времени, как склон потерял большую часть своей крутизны, Санни уже находился в нескольких километрах под поверхностью. Обычный человек не смог бы выдержать давление массы воды, но для такого, как он, это было легко, тем более что он оставался бесплотным. Однако на этом простая часть закончилась, ведь эти воды были небезопасны. Озеро патрулировали эхо могущественных кошмарных существ. А еще, как будто этого было недостаточно, тут и там в ил были воткнуты мечи, каждый из них служил глазами и ушами хозяина этих земель, верховного Анвила из Валора, короля мечей. Добраться до замка незамеченным было практически невозможно. Однако Санни не потратил прошлый год зря. Он тщательно исследовал озеро, изучил его стражи и наметил места расположения мечей Анвила. Теперь он был уверен в своей способности добраться до замка незамеченным. Впрочем, замок и не был его целью. Истинной целью было отражение луны, путешествующие по поверхности озера. Спрятавшись в тени, он дождался, пока мимо него проплывет огромное существо, похожее на гигантского серебристого угря, и осторожно двинулся вперед. Меняя направление, Санни двигался как вор, без труда обходя все меры безопасности, установленные на дне озера кланом Валор. К тому времени, как он был на полпути между берегом и замком, спектакль, который смотрел его аватар, подошел к контракту. Санни поднялся со своего места и направился в кафе театра, стараясь, чтобы его увидело как можно больше людей. Разумеется, он держался темных углов, чтобы скрыть отсутствие своей тени. Оригинальный Санни, не двигаясь, спрятался на дне озера. Продвигаться дальше было бы проблематично, так что он просто смотрел на отражение луны. Он был уверен, что кого-то вроде Бет такое заявление привело бы в ярость, учитывая, что, с научной точки зрения, положение отражения луны должно зависеть от перспективы наблюдателя. Но только не этой луны, ни в этом озере и ни в эту ночь. Когда пришло время, Санни стал легким, как перышко, принял человеческий облик, оттолкнулся от дна озера и поплыл вверх. Время было рассчитано с точностью до доли секунды. Эхо, патрулирующее озеро, были далеко, и никто не смог бы заметить его стремительного подъема. По мере того, как давление воды ослабевало, окружавшая его тьма все больше расступалась. Вскоре его окружило неземное сияние, как будто он плыл в лунном свете. Сама луна была похожа на идеально круглый серебряный диск, висевший над бастионом. Ее отражение было похоже на огромный сияющий круг, лежащий на спокойной воде. Вырвавшись на поверхность в нескольких метрах от него, Санни поплыл вперед и вошел в этот круг. Его ослепил свет, и тут мир изменился. Санни покинул иллюзорное царство и вошел в призрачную реальность, скрытую за его великолепием. Внезапно стало намного темнее. Отражение луны исчезло, сменившись разрозненными остатками мрачного света. Вода в озере стала намного холоднее, а его поверхность была беспокойна из-за сильного ветра. Сделав глубокий вдох, Санни поднял голову. Над ним висело разорванное небо. Глава 1640. Ужасающая реальность. Небо было черным, вдали холодно сияли бледные звезды. Они были гораздо бледнее ярких созвездий иллюзорного царства, потому что в ночном небе, раскинувшемся на огромном пространстве, было нечто более яркое. Фрагменты разбитой луны. Луна была там, над ним, но она была жестоко разбита на бесчисленные осколки. Некоторые из них были огромными, словно зазубренные континенты, парящие в беспросветной тьме. Некоторые были бесконечно малы и окрашивали небо, словно облака звездного пара. Шлейф лунных осколков образовывал небесную реку, которая тянулась за горизонт, освещая призрачным светом скрытый мир. Это зрелище было одновременно ужасающим и подавляющим. Санни не знал, какой удар мог быть настолько сильным, чтобы расколоть даже Луну, или же Луна эта была разбита изнутри, как скорлупа космического яйца. Он знал лишь то, что вид сломанного неба наполнил его чувством глубокого ужаса. Став трансцендентом, он редко испытывал настоящий страх, но истинное лицо бастиона было одной из немногих вещей, которые все еще могли заставить его содрогнуться. Оторвав взгляд от небесной реки, Санни посмотрел на далекий замок. Замок существовал как в иллюзорном мире, так и в ужасающей реальности. Однако если в первом случае он выглядел возвышающимся и гордым, то во втором представлял собой заброшенные руины. Могучие стены обрушились, высокие башни были повалены. Бастион напоминал гору из расколотых белых камней, а очертания некогда величественной цитадели едва угадывались в ее жуткой кривизне. То тут, то там еще можно было различить очертания частично уцелевших зданий и внутренних дворов, но они казались лишь эпитафией на возвышающемся надгробии. Через озеро, там, где мгновение назад находился процветающий город, к разорванному небу поднималась монументальная стена из высоких темных деревьев. Когда-то иллюзорный бастион тоже окружал лес. Лес, который был одним огромным живым существом, ужасным титаном, с которым рыцари Валора вели войну десятилетиями. В конце концов именно Анвил, тогда еще будучи святым, уничтожил его. Но здесь, в скрытой реальности, лес был не тронут, и в нем обитало множество существ, куда более ужасающих, чем тот титан. Ведь настоящий бастион был зоной смерти. В глубоком темном озере тоже обитали пугающие существа. Однако между настоящим бастионом и прекрасным миражом, созданным демоном воображения, была одна общая черта. И в иллюзорном, и в реальном замке в ночной темноте мягко светили зачарованные фонари. Правда, здесь их было гораздо меньше. Нужно спешить. Настоящее озеро было гораздо опаснее своей копии. Санни был способен сразиться с его обитателями, но не мог сделать это незаметно. Поэтому он снова нырнул и камнем вниз отправился в глубины холодной воды. В этом скрытом, истинном мире дно озера было совершенно иным. В иллюзорном бастионе оно было довольно обыденным, покрытым илом и редкими камнями. Однако здесь, на дне озера, покоился затонувший город. Изящные здания были построены из того же белого камня, что и замок, а их пустые окна были похожи на темные глаза, наблюдавшие за Санни, когда он проплывал мимо. Наверное, когда-то этот город был прекрасен, но теперь он был холоден и пуст, а на каждой улице виднелись следы ужасных разрушений. Сами улицы были усеяны костями. Бесчисленные человеческие черепа лежали на потрескавшихся булыжниках, напоминая бледные поганки. Санни не знал, какая участь постигла жителей затонувшего города, но он позаботился о том, чтобы облегчить свое тело и плыть, а не идти по древним дорогам. Он не хотел их тревожить и знал, что делать это опасно. Город был построен у подножия высокой горы, которая сейчас была погружена в воду, и только ее вершина возвышалась над ней. На этой вершине лежали руины огромного замка. Там же его должна была ждать Касси. Санни спокойно пересек разрушенный город, стараясь прятаться от его нынешних обитателей. В затонувших руинах обитало множество жутких кошмарных существ. Он уже изучил их повадки и охотничьи угодья, но мерзости высших рангов были крайне непредсказуемы. К счастью, способность Санни оставаться незамеченным в тенях стала гораздо сильнее со времен его пребывания в мрачном городе, так что даже эти ужасы не могли легко его обнаружить. Он подплывал все ближе к горе. Время от времени из темноты появлялись гротескные туши, каждая из которых была пронзена одним прямым мечом. Это была работа Анвила, его домен распространялся и на реальную версию бастиона, и хотя король мечей не правил всей территорией, он был хозяином разрушенного замка. Все, что пыталось выползти из воды и бросить ему вызов, погибало. Рыцари Валора тоже часто сражались с кошмарными существами в лесу. Однако они делали это без поддержки своего короля. А все потому, что он использовал темный лес как горнило для выковывания лучших воинов своей армии. Населяющие его ужасные мерзости были тем камнем, на котором точилась элита Валора. Санни слышал, что после Антарктиды Морган отправили в лес и приказали не возвращаться, пока она не искупит свою ошибку. В итоге она вышла из него через 2 года уже в качестве святой. Он не знал, правда ли это, и не мог спросить, потому что эта информация не должна была быть известна никому постороннему. Его приготовления не были напрасными. Санни двигался по заранее намеченному пути и сумел добраться до горы, не потревожив ни одно из кошмарных существ и не наткнувшись ни на один из мечей Анвила. Наконец он поднялся по крутому склону и осторожно всплыл возле руин. Высоко вверху, на остатках разрушенной стены, горели фонари, а по всей ее длине патрулировали человеческие силуэты. Это были рыцари Валора, лучшие из лучших, каждый из которых был минимум мастером. Еще один человеческий силуэт стоял на краю лежащей на земле башни, крыша которой выступала в озеро. Силуэт не держал светящийся фонарь и терпеливо ждал в темноте. Это была Касси, освещенная бледным светом раздробленной луны, неподвижная, как статуя. Ее изящная фигура выглядела еще более привлекательной. Ее красота и так захватывала духа здесь, в скрытом царстве истинного бастиона. Она казалась просто завораживающей. И все же, как ни странно, Санни почувствовал, что его взгляд уходит от нее. С некоторым удивлением он понял, что дело в ее присутствии, в отличие от большинства святых, она не привлекала внимания, а наоборот, приглушала его. Это действительно скорее было похоже на отсутствие, чем на присутствие. Возможно, так было уже давно, но он просто не замечал этого. Заставив себя сосредоточиться на стройной фигуре, Санни бесшумно вышел из воды и подошел к Касси. Он не издал ни звука, но она все же слегка повернула голову, чтобы посмотреть ему в лицо. «Вы пришли». Санни отозвал жемчужину квинтэссенции и улыбнулся в темноте. «Конечно, невежливо заставлять даму ждать, а я чрезвычайно вежлив, можно так сказать». Глава 1641. Первые впечатления. Санни изучал лицо Касси, пытаясь угадать, о чем она думает. Оставив ее одну на несколько недель, он не чувствовал себя в особой безопасности. Кто знал, какие выводы она сделала за это время, какие планы она строила. Теперь он был для нее чужим, а это означало, что слепая провидица не могла оказать ему ту же милость, что и своим друзьям. Столкнуться с Касси в лице того, кого она могла воспринять как потенциального врага, было нервным испытанием. Санни казалось, что он наконец-то понял, почему Мордрит так настороженно относился к ней. Но, с другой стороны, он и сам был достоин того, чтобы его боялись. Он был достаточно силен и смертоносен, чтобы представлять угрозу существованию для любого, кто осмелится встать на его пути. Санни не нужно было бояться никого и ничего, вместо этого все должны были бояться его. Если бы они, конечно, знали, кто он такой, но никто не знал, и от этого он становился только страшнее. Что ж, неважно, не то чтобы он хотел напугать Касси. Санни был уверен, что она отнесется к нему искренне, в конце концов, у него было то, чего она хотела. Тем не менее отношения, основанные на сделках, были не самыми стабильными. В его интересах было наладить с ней более тесную связь и, возможно, даже достичь того момента, когда между ними возникнет взаимное доверие. Санни посмотрел на Касси, одетую в белую тунику и плащ цвета морской волны, ее глаза были скрыты за полоской голубой ткани. Затем он взглянул на свой собственный черный комбинезон. Они вдвоем не выглядели естественной парой. В данный момент они были в лучшем случае сообщниками, а не союзниками. Так как же мне завоевать доверие? Скорее всего, по одному маленькому шагу за раз. Он посмотрел на разбитую луну, а затем на беспокойные воды темного озера. Наконец он произнес: «Здешняя атмосфера поистине прекрасна, однако озеро довольно пугающее. Не лучше ли нам уйти, пока из воды не вынырнуло что-нибудь очень ужасное, чтобы испортить настроение?» Касси пару мгновений молчала, а затем слабо улыбнулась. «Разве вы сами не вышли из воды, святой Санлес? Вы тоже очень ужасный», он кашлянул. «Ну да, я вышел. И да, наверное, так и есть». Она слегка наклонила голову. «Вообще-то я удивлена, что вы добрались сюда. Как вам удалось пересечь озеро, не будучи разорванным на части, и не выдав никому свое присутствие?» Это был явно наводящий вопрос, но Санни не стал возражать. Он пожал плечами и безразличным тоном ответил: «Благодаря терпению и умению хорошо прятаться». Она облегченно вздохнула и, развернувшись, медленно пошла в сторону развалин замка. «Пойдемте». Санни на мгновение замешкался, прежде чем последовать за ней. Он посмотрел вверх, на фигуры, патрулирующие остатки разрушенных стен. Это была проблема, которую он пока не мог решить. Найти вход в скрытое царство оказалось не так уж и сложно. Избежать эха, патрулирующих озеро, и найти путь через кладбище мечей на его дне тоже не составило особого труда. Даже пересечь темные глубины настоящего озера, где обитали великие ужасы, было ему вполне по силам. А вот попасть внутрь разрушенного замка оказалось непросто. Там находилось множество могущественных рыцарей Валорода и сам король мечей тоже. Хуже того, члены его клана были сведущи в руническом колдовстве. Их крепость была защищена целым рядом зачарований, которые Санни не мог и надеяться разгадать, не говоря уже о том, чтобы обойти их бесшумно. Он кое-что знал о колдовстве Надежды, но не настолько, чтобы тягаться с настоящими экспертами. Именно поэтому Санни нужна была Касси. Без помощи изнутри замка ему потребовались бы годы, чтобы проникнуть в его руины. К тому же он не боялся, что она его предаст. В этот момент, словно прочитав его мысли, слепая провидица с ноткой любопытства в голосе спросила: «Могу ли я задать вам вопрос, святой Санлес?» Он посмотрел на ее спину. «Конечно. И, пожалуйста, зови меня Санни. Здесь, в бастионе, я известен как хозяин блестящего эмпориума Санни. Скромный лавочник, и определенно не святой». Она несколько мгновений молчала. «Почему ты так уверен, что я не отдам тебя в руки своего клана? В конце концов, здесь, в бастионе, я известна как лояльная, послушная слуга короля, добродетельная святая, и уж точно не та, кто будет помогать чужаку проникнуть в самое сердце нашей крепости». Санни ответил спокойно, в его голосе слышались нотки веселья. «Это потому, что я знаю, что на самом деле ты нелояльная, непослушная и явно недобродетельная». Касси внезапно закашлялась. «Ах!» Он усмехнулся и легким тоном добавил: «Как раз в моем вкусе. Если честно, я и сам немного вероломный ублюдок». Она прочистила горло. «Понятно». Какое-то время царила тишина. Касси спрыгнула с опрокинутой башни, чтобы мягко приземлиться на землю. Санни последовал за ней, подавляя желание ударить себя по лицу. Что за чушь я несу? Сейчас Касси знала лишь то, что он был святым, каким-то образом связанным с ней и Нефис, и вместе с ними прошедший третий кошмар. Это позволило бы предположить, что он был их другом или, по крайней мере, союзником, если бы не тот факт, что Мордрит тоже был с ними в гробнице Ариэля. Значит, не все, кто вошел в тот кошмар, были союзниками. Касси знала, что Санни сыграл большую роль в ее жизни, но не знала, какую именно. Ей приходилось учитывать, что он вполне мог быть ее врагом, по крайней мере. Она не была уверена, что он был другом. Так почему же, черт возьми, он с готовностью признал себя жалким предателем? Санни на мгновение закрыл глаза, а затем, изо всех сил стараясь не выдать смущения, произнес: «Я пытаюсь сказать, что у каждого есть свои интересы. Не в твоих интересах отдавать меня клану Валор, и я уверен, что ты не стала бы жертвовать собой ради их блага. В противном случае на следующий день после твоего визита меня бы посетила целая когорта рыцарей и несколько паладинов». Касси медленно вздохнула. «Понятно, в этом есть смысл». Она сделала небольшую паузу, а затем внезапно спросила: «Тогда что же интересует тебя?» Санни улыбнулся и посмотрел на разорванное небо. «Вот в чем вопрос, не так ли?» Глава 1642. Эгоистические соображения. Санни несколько мгновений обдумывал свой ответ, а затем нейтрально сказал: «Думаю, то же, что и тебя». Касси выглядела немного удивленной. «Интересует то же, что и меня». Он кивнул и посмотрел на нее со скрытой тревогой. Они поднимались по склону, усыпанному каменными обломками, поверхность под ногами была коварной и неровной. Касси, казалось, справлялась, но ее движения были немного скованными. Как бы хорошо она ни научилась жить со своим недостатком, она все равно оставалась слепой. Разделять чужое восприятие или предчувствовать будущее на несколько секунд вперед не могло полностью заменить зрение. Однако Санни не мог придумать, как поддержать ее на этом коварном склоне. Он мог бы предложить ей свою руку, но сомневался, что она ее примет. Они не были так близки сейчас. В итоге он ничего не сделал. Именно. Ты сказала мне, что всегда хотела разрушить судьбу, но это не совсем правда, не так ли? Ты бы не стала бороться с судьбой, если бы она вела тебя к прекрасному исходу. Тот исход, который ты видела, должен быть ужасен. Значит, на самом деле ты хочешь достичь желаемого исхода, а не уничтожить судьбу. Последнее – лишь средство достижения цели, а первое – настоящая цель. В этом и заключается твой интерес. Санни пожал плечами. Для меня все так же. Мой интерес – достичь желаемого исхода. Касси на мгновение замешкалась. И какой же исход ты хочешь получить? Он усмехнулся. Откуда я могу знать? Сейчас слишком рано говорить об исходе. Я даже не знаю, что произойдет, не говоря уже о том, как я хотел бы, чтобы все закончилось. У меня есть лишь несколько идей. В любом случае, этот вопрос лучше адресовать тебе, святая Кассия. Ты гораздо лучше меня осведомлена о будущем. Итак, какого исхода желаешь ты? Теперь они были на верном пути. Взаимное доверие было конечной целью, но оно должно было быть построено на фундаменте взаимной выгоды. Чтобы помочь друг другу, им нужно было знать, чего хочет каждый из них, чего же хотела Касси. Даже зная ее столько лет, Санни не был уверен. Она всегда держала свои тайны при себе, поэтому он не ожидал услышать ее честный ответ. «Я хочу спасти мир». От неожиданности Санни чуть не споткнулся. «Че что?» Его глаза слегка расширились. Касси тихо рассмеялась.